Как ни странно, в юрте пахло яблоками, хотя ни на одном из резных деревянных подносов Игнатий Каркази не видел никаких фруктов, а только куски мяса, что на его эпикурийский взгляд выглядело несколько грубовато. Но он мог поклясться, что чуял запах яблок. Он огляделся по сторонам, решив, что так пахнет какой-нибудь местный напиток наподобие сидра. Хозяева юрты с заросшими лицами и непроницаемыми черными глазами уже предложили ему широкий кубок местной выпивки, которая пахла прокисшим молоком. Но поймав предостерегающий взгляд Евфратий Киилер, он вежливо отказался. Как и напиток, юрта не могла претендовать на изысканность, но обладала своеобразной примитивной красотой, взывавшей к романтической стороне его натуры. Однако Каркази был достаточно сообразителен, чтобы понять. Примитивное жилье хорошо лишь тогда, когда не приходится в нем жить. В юрте собралось около сотни гостей. Армейские офицеры, адепты, стратеги, несколько летописцев, писцы и военные консультанты. Все пришли на объявленный главнокомандующим военный совет. Блуждая взглядом по изрядно прокопченному помещению, Каркази обнаружил, что попал поистине в блестящую компанию. Гектор Варварус, лорд-командир армии, стоял рядом с горбатым Астартес, в котором легко бы можно было узнать советника-воителя Малагарста. Неулыбчивый человек в черной форме командира Титана стоял по стойке смирно, и Каркази рассмотрел двойной подбородок принцепса Эсау Турнита, капитана Титана Диесыра. Этот Титан класса Император возглавлял армаду огромных боевых машин в кампании против мегарахнидов на убийце и завоевал Легио Мортис львиную долю славы. Каркази видел колоссального Титана на архитектурной презентации, организованной Питером Момусом на 63-19, и сейчас невольно вздрогнул. Даже не двигаясь, Колос производил на него сильное впечатление. А думать о том, что такая неудержимая разрушительная сила может быть приведена в действие, и вовсе не хотелось. Постоянно шипевшая конструкция серебряных стоек и вращающихся шестеренок, соединяющих куски плоти в человекоподобную форму, видимо, принадлежала механикуму Регулу. На мундирах присутствующих сияло столько регалий, что Каркази испытал даже легкое головокружение. Он, да и все остальные едва сдерживали зевоту, пока довинистский мастер ложи Сирек монотонно произносил тщательно подготовленную речь на местном языке. Как неинтересно было посмотреть на странных, очень похожих на людей аборигенов, Каркази знал, что не поэтому капитан Локин настоял на присутствии поэта на военном совете, который предваряла бесконечная церемония приветствия. Приятного вида итератор по имени Йелтон переводил выступление на имперский готик, и его прекрасно поставленный голос доносил слова до самых дальних уголков юрты. «Что бы там ни говорили об итераторах, — подумал Каркази, — они пренебрегают задними рядами слушателей. Сколько это еще будет продолжаться? — спросил Евфратий Киллер, нагнувшись к его уху. В своей повседневной армейской одежде, в грубых военных ботинках и облегающей футболке без рукавов, Киллер выглядела настоящей армейской служащей. «Когда придет сам воитель?» «Не имею понятия», — ответил Каркази, запуская взгляд в вырез ее футболки. Тонкая серебряная цепочка сбегала с ее шеи, но то, что на ней висело, скрывалось под тканью. «Игнаций, мое лицо находится гораздо выше», — заметила Евфратия. «Знаю, но я смертельно скучаю, моя дорогая Евфратия. А этот вид намного приятнее. Откажись от своей затеи, она никогда не осуществится». «И это я знаю», — пожал плечами Каркази, «но всегда приятно помечтать. А невозможность получить желаемое – еще не повод, чтобы отказаться от попыток». Евфратия улыбнулась. Игнаций осознавал, что немного влюблен в нее, хотя нападение Ксеноса в шепчущих вершинах не прошло для Евфратии бесследно. И он был удивлен, увидев ее в многочисленной толпе. После того случая Киллер немного похудела, а свои светлые волосы стала закалывать в тугой пучок. Но это не делало ее менее женственной и красивой. Однажды Игнаций написал эпическую поэму для маркизы Сарианы де ла Куис, признанной первой красавицей Терры, пошел на сомнительный компромисс, зато получил неплохой гонорар. Так, по сравнению с энергичной живостью, словно заново родившийся Киллер, красота аристократки казалась пустой и ненатуральной. Что с того, что они играют в разных лигах? Он понимал, что не имеет никаких шансов при своей излишне дородной фигуре и бегающих глазках на плоском округлом лице. Но собственная невыразительная внешность никогда не удерживала Игнация от попыток соблазнить красивую женщину. Так было даже интереснее. Несколько побед он одержал при помощи откровенно льстивых восхвалений и от, обеспечивших ему немало плотских утех. Другим, более впечатлительным особам противоположного пола было достаточно остроумных комплиментов и подшучивания. Но Евфратия, как понял Каркази, была слишком умна, чтобы поддаться на откровенную лесть, и тогда он убедил себя относиться к ней как к другу. Раньше мысль о дружеских отношениях с какой-то женщиной никогда не приходила ему в голову, да и теперь всякий раз вызывала усмешку. «Если отнестись к твоему вопросу серьезно, — заговорил Каркази, — то я могу лишь надеяться на скорый приход воителя. Мой рот пересох, как таларанский сандал, и я чертовски хочу выпить. Игнаций! — протянула Евфратия. «Только не надо читать лекции о моральной устойчивости», — вздохнул он. «Я не имел в виду алкоголь, хотя с радостью выпил бы целую бутылку пойла, которое нам предлагали на 63.19. «А мне казалось, что тебе не нравится то вино», — заметила Киллер. «Ты говорил, что оно пахнет трагедией». «Да, конечно. Но после нескольких месяцев вынужденного однообразия сам удивляешься, какие нелепые желания приходят в голову». Евфратия улыбнулась и подняла руку к тому месту, где на груди под тканью футболки заканчивалась серебряная цепочка. «Я помолюсь за тебя, Игнаций». Выбор слов поразил Игнация, и он хотел было спросить, что это значит, но Евфратия с выражением откровенного восхищения уставилась на кого-то за его спиной и подняла пиктор. Обернувшись, Каркази увидел, что полотнище, заменявшее в юрте дверь, отлетело в сторону, и внутрь, нагнувшись, вошел огромный Астартес. Присмотревшись повнимательнее, он с изумлением понял, что вошедший космодесантник одет не в зеленоватые доспехи сынов Хоруса, а в гранитно-серую броню несущих слова. В руках воина был посох, увенчанный книгой, обернутый пергаментом с особой клятвой, а поверх книги развивалась длинная пурпурная лента. Космодесантник нес свой шлем на сгибе локтя и, казалось, был очень удивлен присутствием летописцев. Насколько мог видеть Каркази, лицо космодесантника было серьезным и честным, а его наголо обритый череп украшали сложные письмена. На одном из его наплечников был приколот толстый пергамент с особой клятвой, украшенный множеством ярких цветных буквиц, а на другом виднелась эмблема в виде раскрытой книги и бьющего с ее страниц языка пламени. Игнаций прекрасно знал, что это символ просвещения через слово, но все же эмблема внушила ему истинное отвращение. Его поэтической душе подобное изображение напоминало об эпохе гибели наук, ужасном времени в истории древней Терры, когда безумные демагоги из страха перед вредными идеями жгли книги, разрушали библиотеки и печатные дворы. По мнению Каркази, символ больше подходил язычникам и варварам, а не Астартес, которые поклялись нести народам знания, прогресс и просвещение. Он усмехнулся своим забавным еретическим мыслям и на мгновение задумался, нельзя ли изложить их в стихах, так, чтобы это не обнаружил капитан Локин. Но едва мятежная идея оформилась, Игнаций тотчас ее прогнал. Ему было известно, что его покровитель имеет привычку показывать работы поэта итератору-отшельнику Кириллу Зиндерману. А того, несмотря на явное затмение рассудка, никак нельзя было обвинить в отсутствии проницательности. Зиндерман быстро обнаружил бы любые рискованные ссылки и сравнения. В таком случае, невзирая на покровительство Астартес, Каркази быстро оказался бы на ближайшем грузовом корабле, идущем на Терру. «И кто же это такой?» — спросил он у Киллер, переключая свое внимание на вошедшего гиганта. Тем временем Тси Рекх прекратил бормотание и поклонился вновь прибывшему гостю. Воин в знак приветствия приподнял свой посох. «Ты серьезно?» — прошептала Киллер. «Я серьезен, как никогда, моя дорогая. Так кто это?» «Это!» — торжественно произнесла Евфратия, снова щелкая затвором направленного на Астартес пиктора. «Эрип, первый капеллан несущих слова». Внезапно Игнаций Каркази с поражающей ясностью понял, почему капитан Локин настаивал на его присутствии.